Так он съел на протяжении тысячи с чем-то лет два или три десятка гостей. Но стали, наконец, попадать сюда и люди с воображением. Они понимали, как и что тут устроено. Быстро учились представлять еду, питье, в том числе и хмельное, и впадали в вечное блаженство. Ели, пили, курили душистую дурманящую траву. И в результате многие из них, заболев от обжорства, пьянства и употребления дурмана, умерли. Оставались самые разумные, лучшие, которые поняли, что нужно смирять свои желания. Время шло. Цивилизация Бермудии, состоявшая уже из нескольких сотен человек, процветала. Каждый новенький, попавший из меняющегося мира, знавший то, чего не знали туземцы, охотно делился своими знаниями. С группой соплеменников попал сюда и Мьянти, охотник, рыболов, мореплаватель, каким-то чудом их большую папирусную лодку пригнала сюда от берегов Африки. Проведя долгое время в открытом море, они все разом пожелали себе исчезновения и тут же очнулись в Бермудии. Двое были в очень тяжелом состоянии, при смерти, но не умерли, а прожили в таком печальном виде около 100 лет. Соплеменники не съели их, хотя они, как альмеки, не чурались каннибализма, так как по их обычаям съесть можно было только здорового человека, но и вылечить не могли, и убить не могли, хотя бедные больные умоляли об этом. Наконец один не выдержал и, вообразив из последних сил высокую скалу, упал с нее и разбился. Второй тут же последовал его примеру. Мьянти и Ольмек стали друзьями, а потом и властителями бермудского народа. Правда, оба понимали, что властитель должен быть один, и несколько раз пытались убить друг друга, но оказались осторожны, хитры, и никто не сумел взять верх. От тех времен у Ольмека остался шрам на щеке, а у Мьянти порвана нижняя губа, что его даже не портит, а скорее придает своеобразное благородство его и без того благородному лицу. Время от времени народ бунтовал, обвинял правителей во всех грехах и пытался их свергнуть. Тогда Ольмек и Мьянти придумали: пусть у страны будет один руководитель, как это принято везде — король. А они при нем будут вечными вице-королями или, как потом они назвали себя, проще, председателями. Короля избирали раз в 100 лет общим прямым голосованием. Избранный принимал присягу и начинал править. Это оказалось удачной придумкой. Если бермудяне со скуки начинали бунтовать и высказывать недовольство правлением, председатели все сваливали на короля. Тогда народ требовал его казнить или сменить. Не дожидаясь новых выборов, короля казнили или сменяли. В стране на некоторое время воцарялся мир. При этом одни были счастливы здесь находиться, другие, несмотря на изобилие, тосковали по дому. В частности, сам Мьянти очень скучал по своей невесте. Несколько раз он строил лодку и пытался уплыть, но везде натыкался на невидимую непреодолимую преграду. Иногда она была за несколько миль от Бермудии, иногда сразу же за полосой прибоя. Ольмек не мог понять его мучений. «В женщинах тут нет недостатка», — говорил он Мьянти. «Чего тебе еще?» «Среди них нет ни одной, которая была бы похожа на мою невесту Ньянни», — отвечал Мьянти. «А моя Ньянни — последнее, что я хотел увидеть перед тем, как попасть сюда. И с каждым годом я хочу этого все сильнее». «Но ты же понимаешь, что она давно умерла. Пусть. Лишь бы вернуться на родину. Я найду среди ее прапраправнучек ту, что на нее похожа, и успокоюсь». Шли века. Появились первые европейцы. Первым делом они попытались колонизировать цветущий край, истребив его диких обитателей. В результате были истреблены сами, спаслись лишь единицы. В награду за сохраненную жизнь они рассказали бермудянам о новых благах цивилизации, научили пользоваться новыми вещами, воображелать и потреблять новые продукты. Океан стали пересекать пароходы, потом огромные океанские лайнеры, потом самолеты. В районе Бермудского треугольника стало пропадать все больше людей. Население за короткий срок удвоилось, а потом утроилось. С возникновением средств телекоммуникации выяснилось, что бермудяне могут слушать радио, смотреть телевизор и даже пользоваться интернетом. Но все работало только на вход, Только на вход и ничего на выход. Бермудяне получали известия со всех концов света, но сами не могли передать даже весточки.